кого ты обвиняешь?» «Что видел, то и видел», — стоял на своем длиннолицый Игнац. «Неохота вводить товарищей в беду. Да уж коли мы тут вечно долдоним о правде, и опять о правде, и ни о чем другом, как о правде, так пускай же хоть раз эта самая правда и всплывет». «Кого ты обвиняешь?» — повысив голос, повторил Медард. Брат Игнац поморгал в нерешительности, потом показал пальцем на низкорослого, но широкоплечего бойца воинственной наружности, на голове которого красовалась фантастическим образом разорванная, стянутая проволоком и залатанная широкополая шляпа. «Я отлично видел, как ты снял с одного шведского офицера мешочек с деньгами и кольцо. Кольцо-то ты бросил в котел, а мешочек себе оставил». Обвиненный воин в раздрызганной шляпе поднял страшный крик, обзывая Игнаца лгуном, курвой, гнусным доносчиком и крысой, и, выхватив меч, ринулся к нему, нацелившись разрубить обидчику голову, но Петр, поскочив сбоку, с такой силой схватил его за руку, что тот охнул и начал отбиваться. Но Петр сжимал все сильнее и сильнее, выкручивая ему руку за спину. «Сделал ты это?» — спросил Петр. «Пусти меня!» — орал боец. «Пусти! Сделал ты это?» «Сделал!» — выдохнул тот и выронил меч. «Ах ты, черт! У парня-то еще есть силенки!» — подумал Франта. «Впрочем, он ведь единственный человек, сумевший задать мне такую трепку, что я 2 недели не мог сесть на задницу». Обвиняемый вынул из кармана мешочек, бросил его на земь и пал на колени. «Милости прошу, братья, простите! Не ведал я, что творю. Ей-богу, хотел отдать деньги, да забыл, напрочь забыл». Такое нелепое утверждение вызвало всеобщее веселье. Засмеялись веритарии, захохотала река под обрывом, залился смехом сыч в лесу, даже по строгому лицу Медарда скользнул намек на усмешку. Только рваные тучи, несущиеся по вершинам гор, были по-прежнему мрачны. «Простите!» — вызывал несчастный воин в раздрызганной шляпе, бия себя в грудь. «Каюсь во имя Господа и сладостной Матери Иисуса! Во имя правды и разума должен ты каяться!» — загремел Медард. «Ты не только вор и лгун, ты еще клятва преступник, ибо присягал, что навсегда отрекаешься веры в ложные божества христианства. Ты изверг среди нас, единственно справедливых в мире. Учитель Петр, какую кару назначишь негодяю? Говори, ты наш вождь!» «Ты наш вождь!» — хором подхватили веритарии. Подумав немного, Петр вымолвил: «Суммум иус, сумма иниурия», что означает «крайнее применение права есть крайнее бесправие», — перевел Медард. «Учитель Петр, мы люди простые, поэтому прошу тебя говорить так, чтобы мы все тебя понимали». У Петра на лбу вздулись вены. «А я тебя прошу, Медард, не перебивать меня. Эту цитату из Цицерона, которую я привел, потому что она необычайно подходит к ситуации, я сумел бы перевести и без тебя. Кстати, прилагательное «суммум», «сумма», нельзя переводить как «крайнее», но как «высшее». Следовательно, «высшее право» есть «высшее бесправие». «Прошу извинить меня и сердечно благодарю тебя, учитель, за поучение», — смиренно отозвался проповедник. «Правда, мне не кажется, что это философское отступление поможет нам продвинуться вперед. Тем не менее, прими мою искреннюю благодарность». Петр продолжал: «Это правда, что мы в нашем братстве